А ветер кружит над степью бесцельно и хаотично, в порывах не видя меры, в пространстве не чтя запретов. Он думает, что всесилен, что власть его безгранична, но лишь над дорожной пылью и сломленным сухоцветом. На зависть себе подобным, поднявшийся над землею, каким пренебрег, казалось, законами притяжения. Свободно скользит, не зная статичности и покоя, но в силе стихийной ветра загадка его движения. На подвиги и утраты Всевышним дается квота, прощается все и сразу тому, кто ее превысил, и каждый, терявший имя, взамен обретает что-то, а каждый, обретший что-то, вне действия цифр и чисел. Пусть то, чему нет начала, не ведает окончания, отвергнутый всем и всеми, иную находит нишу, где время не существует, а истинный смысл молчания откроется тем немногим, кто сможет его услышать.